Глава 8. Серьезный разговор. Пока Кира поднималась на лифте, она репетировала речь, которую подготовила для Левона. «Я понимаю, ты передумал жениться. Можно было мне и раньше сказать. Впрочем, это не важно. Случилось кое-что гораздо более серьезное. Мы скоро станем родителями, и нам надо как-то решить, как быть дальше». Годная речь? Очень даже. Осталось не запутаться в словах, когда она будет ему все это выкладывать. Кира замерла у двери, мысленно еще пару раз проговорила речь и только потянулась к звонку, как дверь распахнулась. Левон стоял в дверях, одетый в облегающую боксерку и джинсы. «Спасибо, хоть не в полотенце. Спасибо, хоть не с той розоволосой девушкой в обнимку». Кира заглянула ему в глаза, очень надеясь увидеть там хоть крохи, любви, сожаления, беспокойства о ней, хоть что-то, что выдавало бы в нем прежнего человека. Но к той ненависти, какой пылал его взгляд, она оказалась решительно не готова. Он зол на нее? За что? Что она сделала? «Привет», — проговорила она сдавленно. Левон не ответил, молча пропустил ее в просторную прихожую, указал на чемоданы. Кира обалдела, уставилась на собранные вещи. Вот и все. Закончилась ее история любви. Это финальная точка. Не то чтобы она не была к этому готова, но... Когда тебя так наглядно вышвыривают из жизни, это очень ранит. Силы разом покинули ее. А все заученные слова вылетели из головы. Это что ж получается, Левон ей все время врал про чувства? Врал утром, когда обнимал, врал днем, когда писал, как скучает, врал вечером, когда прижимался к ней губами. Лгун, обманщик. А она — наивная дурочка. Ведь невозможно любить человека полгода, а потом в один миг разлюбить и выставить в прихожую чемоданы. Значит, не любил? Тогда зачем сделал предложение? Зачем настаивал на том, чтобы съехаться? Зачем... Что стоишь, как статуя? Взяла вещи и пошла отсюда. Его голос звенел напряжением. Кира сглотнула, выросший в горле ком, и все-таки вспомнила, зачем сюда явилась. Вещи — это важно, конечно, но есть кое-что гораздо важнее вещей или даже гордости. Давай... «Поговорим, пожалуйста», — попросила она тихонько. «Хочешь говорить?» — усмехнулся он с надменным видом. «Ну, проходи, давай говорить». Он прошел в гостиную, не дожидаясь ее, уселся на диван, широко расставив ноги, уставился на нее, как на насекомое. Кира кое-как стерпела и этот взгляд, осмотрелась, заметила на столе кучу тарелок, бокалов, сморщила нос, в комнате пахло чем-то кислым вперемешку с алкогольными парами. «У тебя вчера была вечеринка?» — спросила она дрожащим голосом. «Была», — кивнул Левон с довольным видом. «Тусил тут, с бабами». Последняя его фраза застряла у Киры в горле, не давая ни вздохнуть, ни слова сказать. Она будто оглохла и онемела одновременно. Единственное, что слышала, как в висках стучит кровь. Вот, значит, почему не ответил ей вчера на СМС-ку. «Был слишком занят». Ей понадобилось время, чтобы с собой справиться, проглотить новую обиду. Она смотрела в лицо бывшего жениха и больше не понимала, как могла считать его любящим, надежным, заботливым. Это же чистый подлец. «Зачем явилась?» — спросил Левон с усмешкой. Кира воскресила в памяти заученную речь, но успела выдать не так много. «У меня к тебе есть важный разговор». Левон приподнял левую бровь и спросил с сделанным интересом. «И сейчас ты мне заявишь, что беременна». «Да? Я угадал?» Кира хотела кивнуть, но что-то остановило, не дало ей этого сделать. Левон тем временем продолжал. «Знаю я вас, понаехавших. Все как одна, норовите побыстрее напялить кольцо, залететь, сесть на шею и ноги свесть. Но не угадала ты, милая. У меня шея маслом намазана. Как сядешь, так и слетишь. Легкой жизни захотелось, да, дорогая? А вот фиг тебе». Каждое его слово било точно в кровавую рану, что зияло в ее душе. Все верно, она понаехавшая. Хотела замуж, детей хотела, любви. Но ведь она работала, не стремилась сидеть у него на шее. К тому же, это не она была инициатором помолвки, а он... «Я не просила тебя на мне жениться, ты сам хотел». «Хотел», — перебил он ее резким тоном. «Да только не стоишь ты того, чтобы я на тебе женился. Вести себя надо уметь, Кира. Достоинство должно быть у женщины, гордость, честь, а у тебя ничего этого нет». Кира уставилась на него круглыми глазами, силясь понять, что он имел в виду. Да так и не поняла. Она продолжала пялиться то на Ливона, то на грязный стол. Вдруг взгляд зацепился за стоявшее среди кучи тарелок блюдо с мясом, которое сама готовила, убирала в холодильник. Значит, что же получается? Ливон достал приготовленные ею блюда и пировал тут со всякими розоволосыми девицами? Вверх хамства. Дальше просто некуда. А ведь он прав. Нет у нее достоинства. И чести, и особенно гордости. Приперлась к нему как дура после вчерашнего шоу. Про беременность решила рассказать. Рассчитывала на благородство души. Какое там в задницу благородство? Не нужно ее ребенку такой самодовольный лживый хмырь в роли папаша. Лучше уж никакого папы, чем такой. В этот момент Кира почувствовала судорогу внизу живота, очень похожую на ту, что пережила 31 декабря. «Помните самое главное», — всплыли в мозгу слова гинеколога. «Никаких нервов, слышите, сплошное спокойствие». «Ага, будешь тут спокойно, как же, когда такую кучу помоев вывалили на голову». Новая судорога не заставила себя ждать, спину прошибла холодным потом. Стало неимоверно страшно за еще не родившееся дитя. Кира побледнела, едва не пошатнулась. Ливон не заметил ее состояние, продолжал гнуть свою линию. «Я никогда не женюсь на женщине вроде тебя. Ты недостойная, ты...» «Хватит», — проговорила она тихонько и поковыляла к двери. Не станет она его больше слушать. И про ребенка ему ничего не скажет. Отныне это только ее малыш, и она должна его сберечь. «Постой, я не договорил!» Запальчиво проговорил Ливон и подскочил с дивана. Но Кира больше не могла его слушать. Все, чего она хотела, побыстрее сбежать. Она уже потянулась к ручке входной двери, как он нагнал ее, положил увесистую ладонь на плечо. «Я сказал, стой!»